Глава 21. На берегу стояла старушка с обтрепанной хозяйственной сумкой, стараясь по справедливости поделить ее содержимое между утками. На самых нахальных, которые бесстрашно подходили к ее ногам, она не обращала внимания, бросала хлеб самым робким, которые в перевалку сновали у воды и, едва схватив еду, тотчас оставались ни с чем, потому что те, кто посмелее, все у них отбирали. Давид и Мари, держась за руки, прошли мимо старушки, сочувственно ответив на ее улыбку. По обе стороны узкой береговой дорожки росли тополя. Давид и Мари то и дело сходили на обочину, пропуская велосипедистов, хотя ездить по этой дорожке запрещалось. Прогуляться у реки предложил Давид. Этот маршрут он знал еще по тем временам, когда бегал труссой и вечно досадовал на пешеходов, занимавших всю дорожку. Сейчас он решил, что это идеальное место для разговора. А поговорить он хотел о своей писательской карьере. Рассчитывал осторожно втолковать Мари, что отнюдь не намерен посвящать себя писательству. И, в зависимости от ее реакции, быть может, рассказать ей всю правду. Он без утайки поведал Мари о своем маленьком турне. Ей было и грустно, и смешно. Теперь они молча шагали рядом. «Это не для меня, Мари. Поездки с чтениями? Но без них нельзя». «Да нет. Вообще, писательство». Она хрипло рассмеялась. Как же он стосковался по этому смеху. Потом Мари взяла его руку, поднесла к губам и поцеловала. Тем самым вопрос для нее, похоже, был исчерпан. «Серьезно, эта профессия не для меня». Навстречу, тоже держась за руки, шла парочка. Давид хотел было выпустить руку Мари и отступить ей за спину, ведь на дорожке могли разминуться только трое. Но Мари крепко стиснула его ладонь. «Почему всегда мы? Пускай они уступят нам дорогу». Однако встречная парочка, увлеченная разговором, не делала поползновений посторониться, и Давид не выдержал. Когда они почти поравнялись, он отступил назад, парочка прошла мимо, не обратив на них ни малейшего внимания. Снова взяв Мари за руку, Давид сказал: «Вот в этом и заключается разница между писателем и официантом. Писатель ни почем бы не посторонился». Мари снизу вверх посмотрела на него и с улыбкой покачала головой. «Писателя узнают по тому, как он пишет, а не по тому, как он ходит». Около 10 утра, когда они проснулись, светило солнце. Но сейчас небо затянули облака. Кажется, собирался дождь. На берегу расположилось на пикник какое-то семейство, делая вид, что погода их ничуть не тревожит. Мамаша раскладывала на тигровом пледе содержимое сумки холодильника. Папаша раздувал жаровню с древесным углем. Младенец в коляске насасывал пальчик на ноге. А мальчуган постарше бросал в реку камешки. Писатель — совсем не такая профессия, как чертежник или электрик. Там идешь на краткосрочные курсы, и если не понравится, переключаешься на что-нибудь другое. А писатель — это человек, который просто не может не писать. «Хорошая зацепка», — подумал Давид. И сказал: «Я знаю». Мари остановилась, обняла его за шею, посмотрела прямо в глаза. «Прости, ты-то, конечно, знаешь, кому я это говорю». Они целовались, пока трезвон велосипедного звонка не вынудил их разомкнуть объятия и отступить на обочину. Парочка на новеньких велосипедах, в одинаковых гоночных костюмах, проехала мимо. «Тут ездить запрещено!» — крикнула Мария им вдогонку. Давид обнял ее за плечи и они пошли дальше. Двое мужчин, побагровев от натуги и со всей силы отталкиваясь веслами, гнали вдоль берега каноэ. Третий, толстяк с секундомером, стоя на откосе, прикрикивал: «Раз-два, раз-два». «Ты не должен падать духом. С дебютами всегда так бывает. Их нужно заметить. Лилу пока что не заметили, но я уверена, это лишь вопрос времени». «Надеюсь, она ошибается», — подумал Давид. Впереди шла престарелая чета, еще медленнее их. Женщина держала своего спутника под руку, и оба вели неспешный разговор с долгими паузами. «Интересно, давно ли они вместе?» — спросила Мари. «Наверняка лет 30-40. И до сих пор разговаривают друг с другом». «Мы тоже будем разговаривать», — сказал Давид. Мария обхватила его за талию, притянула к себе. По маленькой дамбе они перешли на другой берег. «Купаться запрещено, опасно для жизни», — предупреждала красная надпись на белой табличке. Облокотясь на парапет, оба минуту-другую смотрели на буроватую пену у выхода из шлюза. Что-то голубое, не то куртка, не то пуловер, вынырнуло из водоворота, мгновение плясало на поверхности и опять ушло в глубину. «Пойдем отсюда», — попросила Мари. На том берегу они зашагали вверх по течению в сторону города. Миновали несколько мелких садовых участков и дощатое здание гребного клуба, в котором, наверное, состояли давешние каноисты. За длинным деревянным столом сидели по-летнему легко одетые люди, тоже члены клуба. Какой-то дядька цедил пиво из небольшого алюминиевого бочонка, пахло жареными сардельками. «Сейчас хлынет!» — крикнул кто-то, и в ту же секунду на пыльный асфальт прибрежной дорожки упали первые тяжелые капли. Давид и Мари припустили бегом. Сначала Давид хотел бежать в умеренном, ровном темпе, но Мари летела стрелой. Бежала не как девчонка, а длинным широким шагом. Давид догнал ее уже у входа в летний ресторанчик. Они едва успели занять столик под крышей, как туда же устремился народ из сада, спасая от дождя самих себя, бокалы, бутылки и тарелки. «Не знал, что ты так здорово бегаешь», — тяжело дыша выдавил Давид. «Ты еще многого не знаешь». Мари тоже запыхалась. Мокрые волосы облепили голову, щеки разрумянились от напряжения. «Да чего же красивая!» — подумал Давид и взял ее за руку. «Но хочу узнать все». «Все?» «Все. Это долгая песня. Тем лучше». Мари улыбнулась. «Я тоже хочу узнать все». «Опять же долгая песня. Тогда давай начнем прямо сейчас. Без секретов». «Без». Оба замолчали. Давид раздумывал, с чего бы начать. А к столику между тем подошел официант принять заказ. Мари выбрала «Гоголь-моголь». Давид тоже. Когда официант удалился, Мари сказала: «В честь Лилы и Петера. Без них мы бы тут не сидели». Этой фразы было достаточно, чтобы Давид отступился от своего намерения. Вот так Давид с Мари провели тот день, когда вышла рецензия в «Republik am Sonntag».